Глава 12. Новый шанс. К слову, месяц назад прискакала бывшая супруга Никифорова, без дочки. Делала намеки на возобновление отношений. Ага, от полковника сбежала, генерала ей теперь подавай. Наглая особа. Послал ее, больше не появлялась. Тем более некоторые медсестры оказывали тут интимные услуги. Больница-то непростая для высших сановников страны. Я твердо решил уйти на перерождение. Но не могу сам себе пустить пулю в лоб, что-то останавливает. Чуйка шепчет, что неправильно это. Боюсь, если сам себя убью, перерождения не будет. На войну уехать и подняться на окоп, дав шанс немцам? Возможно и так, но это если меня признают годным к службе. В принципе, могут с ограничениями, но это уже комиссия врачей будет решать. Вернувшись из процедурной, каждая мышца болела, все их отработала женщина-массажист. Я обнаружил у палаты знакомого капитана, лейтенанта с ним уже не было. Капитан козырнул и протянул мне приказ за подписью Шапошникова. «Ждите», — велел я и отнес приказ лечащему врачу. Все-таки он тут главный. Но врачу уже сообщили, и он дал добро. Только велел передвигаться осторожно и не перетруждать себя. Вернувшись в палату, я обнаружил на койке генеральскую форму, которая обычно висела в шкафу. Эту форму, к слову, я ни разу не надевал. Считал, что права не имею. Кто бы там что ни говорил, документальных доказательств того, что был повышен в звании, я на руках не имел. Поэтому достал из хранилища свою сильно потрепанную форму полковника автобронетанковых войск. У меня всего две формы и было. Полтора месяца воевал, меняя их. В одной меня взяли политработники, и она куда-то делась со всеми наградами, а вторая была в хранилище, выстиранная и поглаженная. Спасибо ординарцу. Жив ли он? Я быстро надел утепленное исподнее, потом свою форму, с трудом натянул сапоги. Нагибаться больно, в ребра отдает. Фуражку, ремень без кобуры. Шинель не стал, она генеральская, я и носил ее, накидывая на плечи и не застегивая, потому как ничего другого не было. Когда я вышел в коридор, капитан, флиртующий с медсестрой, обернулся и удивленно протянул. «Товарищ полковник? Товарищ генерал, вам же форму выдали. Капитан, ты документы видел, по которым мне давали звание генерала?» «Нет, не видел». «Вот и я не видел. Чужую форму носить не имею права. Едем, я не хочу опоздать на ужин». На выходе капитан, сняв шинель, предложил ее мне. Не так он и безнадежен. И я, накинув ее на плечи, прошел к машине и сел на заднее сиденье. Зябнувший во френче капитан сел спереди, и шофер повез нас к зданию генштаба. Дежурный на входе с недоумением посмотрел на мою форму. Ну да, потрепана, угольками от костра прожжена, да еще отверстия от снятых наград. Я с генеральской формы их не перекидывал, времени не было. Проверив записи в журнале, дежурный сообщил, что ожидает генерал-лейтенанта Никифорова. Однако вызвал своего помощника, который сопроводил меня на второй этаж и, открыв дверь, громко сообщил: «Генерал-лейтенант Никифоров». Постукивая тростью, я вошел в большой зал, где находились с десяток старших командиров. Я здесь, похоже, всех младше по званию, ни одного полковника, сплошь генералы. Среди них я рассмотрел и Соломина в форме генерал-майора автобронетанковых войск с новенькой звездой героя и орденом Ленина. Соломин смотрел на меня во все глаза, он явно не узнавал меня. Ну еще бы, на лице багровые шрамы, нос вправляли, но выровнять не смогли. Золото вместо белых зубов, горькие складки, залегшие в уголках губ, и совершенно седая голова. Пока я, постукивая тростью и подволакивая левую ногу, которая плохо гнулась, подходил к столу, на котором были разложены карты и приказы, все молча на меня таращились. «Почему вы не в своей форме?» — наконец негромко спросил Шапошников. «Приказа на присвоение мне очередного звания не получал. Я полковник покуда». «Не довели до вас?» «Скорее всего, планировали сделать это позже, в торжественной обстановке». «Это все, конечно, интересно. Но хотелось бы узнать, зачем вызвали инвалида. Федор Иванович, здравствуй, поздравляю с генералом, молодчина». «Как же это так?» Соломин сглотнул, глядя на меня. «Бомбежка?» «Какая там бомбежка? Забили в допросной». «Договорить мне не дали», — перебил маршал, недовольно глядя на меня. «Под Москвой формируется резервная армия, которую хотят назначить командовать вас. Генерал-майор Соломин назначается начальником штаба. Как нам сообщили, вы уверенно идете на поправку, и через неделю пройдете медицинскую комиссию. Хотелось бы обговорить штаты». Я очнулся с уже знакомой мне болью в избитом теле, но, несмотря ни на что, счастливо улыбнулся окровавленным ртом. Новое тело, новая жизнь. Снова послышался рев моторов, и я опознал лаптежники. С трудом поднялся, отметив, что на мне командирская форма. Почувствовал, что кто-то вцепился мне в галифе, и увидел девочку лет 4, которая отчаянно цеплялась за меня, запрокинув голову. Рядом без сознания лежала женщина со сломанной, вывернутой ниже колена ногой. Закинув женщину на левое плечо, попой вверх, я подхватил на руки девочку и побежал прочь, спотыкаясь босыми ногами по траве. Позади остался пассажирский поезд, на который уже вновь заходили 3 немецких лаптежника. Бомбы они, похоже, уже использовали и сейчас проходили по составу пушками. Вагон, рядом с которым я очнулся, был разворочен, и, видимо, взрывом из купе выкинуло на насыпь прежнего хозяина этого тела. Он умер, и произошло мое заселение. Выкинуло и других людей, вроде этой девочки с матерью. Я отбежал в сторону, отметив, что тело мне досталось сильное, даже не запыхался. Присел, опустил девочку с матерью на траву и стал осматривать. Начал с девочки. Крови на ней хватало. Осмотр показал, что она целая. Только ссадин много, они и кровили. Я обработал их ваткой со спиртом, отчего девчушка забавно пищала. А после занялся ее матерью. С ней все было куда серьезнее. Вправил ногу, накладывая лупки, заранее заготовленные в хранилище. Осмотрел раны, вытащил щипцами осколки, наложил бинты. Потом дал понюхать женщине вату с нашатырем. Она очнулась и тут же обняла дочку, заливаясь слезами. А у меня вдруг резко заболела голова, и я тут же вырубился. Память прошлого тела начала проявляться, становясь мне доступной. Ну-с, кто тут у нас? Попал я в тело старшего лейтенанта Сергеева Михаила Ивановича. 25 лет. Блестящий командир. В 24 получил звание капитана. Стал командиром штаба стрелкового полка. Месяц воевал в русско-финской войне. Служил на севере, под Архангельском. Застукал жену с любовником. Не ждали они его, на дежурстве был. Отметелил обоих так, что страшно взглянуть. Убил бы, да соседи на шум набежали, оттащили. Дошло до командования, сняли шпалу, вернув кубари, и отправили переводом на западную границу с глаз долой. Собственно, на новое место службы он и ехал. Сейчас было раннее утро 22 июня, начало войны. Точное время сказать не могу, наручные часы в купе остались. Впрочем, как и ремень с кобурой. В нагрудном кармане только документы. Сапог тоже не было, спали же. Хорошо, Старлей в форме спал, не боялся помять, а то сейчас, как многие другие, сверкал бы нательным бельем. Женщина с девочкой не его родственники, а просто соседи по купе. Сергеев сирота, воспитывался в детдоме. Это хорошо. Хорошее попадание, мне нравится. И тело было крепкое. Сергеев тяжелой атлетикой занимался, любил гирями играть. Пора было очнуться, но вспоминалось, как я в это тело попал. Да там и рассказывать нечего. Вернулся из генштаба, поужинал, и вскоре в палате начал хрипеть и в судорогах биться. Врачи набежали, особенно запомнилось испуганное лицо моего доктора. Ну и умер. Отравили, к собаке не ходи. Очень напугал я небожителей в правительстве тем, что так просто могу убить из-за какой-то глупой обиды. Подумали, мало ли, псих, и других стрелять или заживо сжигать начнет. Вот и решили вопрос кардинально. Я бы так же поступил. С полковником Никифоровым, честно скажу, мне не повезло. Знал бы, куда везут, всех бы там в асфальт закатал. Но удар хорошо был поставлен, да еще и в голову, а голова у меня слабое место. После раны, полученной во время нападения бандитов, случались головокружения, а если сильно тряхнешь, то и легкие боли. А после избиения я видел, как тревожился врач о том, чтоб не прожил я долго, несмотря на то, как старательно пытался он доказать обратное. Сломалось что-то у меня в организме, слабел. Вон форму старую надел, а она на мне как на вешалке, на 2 размера больше стала, так и схудал. Очнувшись и открыв глаза, я аккуратно сел. Тело болело, нужно будет еще осмотреть себя. Хорошо поваляло меня по насыпи, но, видимо, серьезных повреждений все-таки нет. Наткнувшись на ясный взгляд девушки, возле бедра которой дремала дочка, я спросил: «Как себя чувствуете?» «Уже лучше, спасибо. Вы не могли бы вещи из вагона?» Кивнула она мне за спину. Обернувшись через плечо, я увидел, что несколько вагонов горят, но наш пока нет, хотя пламя уже приближается к нему, и там суетятся люди, спасая что можно и вынося раненых. «Сейчас, ждите». Я встал, слегка пошатнувшись, и побежал обратно к нашему вагону, на ходу быстро осваивая тело. Да, соседям по купе с Сергеевым не повезло. Лишившись жены, а после звания, он глушил проблемы водкой, так что уходил в вагон-ресторан и, возвращаясь в купе, с амбре перегара заваливался спать. Понятно теперь, почему в форме был. Странно еще, что сапоги скинул. Пока бежал, осмотрел себя. Форма цела, запылилась, кровью чуть измазана. Но само тело целое, не считая синяков и немногочисленных ссадин. Но это так, проза жизни заживет. Около нашего вагона суетились люди. Приметив, как один мужичок поднимает с насыпи кобуру с длинным ремнем, собираясь ее открыть, и узнав ТТ Сергеева, я гигантскими шагами подскочил и рявкнул. «Не хватай чужое!» «А откуда я знаю, что это ваше?» — нагло заявила эта рожа. Получив щепоткой пальцев тычок в солнечное сплетение, он пытался научиться заново дышать. А я тем временем забрал кобуру, проверил пистолет по номеру, Сергеева, точнее мой теперь, и, опоясавшись, застегнул ремень. Потом нашел и оттащил вещи девушки с ребенком и свой чемодан, который тоже вылетел наружу, но не открылся. Часы разбились. Нашел один сапог, а вот второго нет, ни снаружи, ни внутри. Странно, портянки вот на месте. Намотав одну на левую ногу, надел сапог и пошел искать дальше. Без обуви тяжело. У меня в хранилище запас есть, но он тут немного не в тему. Сапоги имеются, да размер не тот. Есть ботинки и гирей СС на шнуровке. И даже размер подходит, 45-й. Но ими я буду привлекать внимание. В 30 метрах от вагона в траве я нашел второй сапог и надел его. Голенище чуть подрано, но это не страшно. Фуражку тоже сыскал, она не пострадала. Отряхнул ее от пыли и надел. Потом со всеми вещами направился к соседке с ребенком. Мимо пробежал посыльный, молоденький боец, лет 18 от силы. И сообщил мне, что у разбитого паровоза собираются все командиры и военнослужащие. Какой-то полковник там командует. Ну, пусть и дальше командует, а мне соседку выручить нужно. Согласно памяти Сергеева, ночью мы должны были пройти Барановичи, а значит, сейчас находились где-то между Барановичами и Кобрином. Места знакомые. Дальше двину согласно предписанию. Сергеева направили служить в 205-ю моторизованную дивизию 14-го мехкорпуса 4-й армии. Но прежде отправлю соседку с дочкой в тыл. Я решил, что это нужно сделать именно мне. Взял на себя такое обязательство. Вернувшись к соседкам, я открыл крышку фляжки и протянул девушке. Она сначала напоила дочь, потом и сама попила. Я же, открыв чемодан, достал оттуда планшетку и бинокль, повесив их на себя. Фляжку, которую мне вернула девушка, прицепил к ремню. Там был чехол. Потом отошел и сделал вид, что спрятал чемодан в кустах, а на самом деле убрал в хранилище. У меня там 42 тонны свободного места. Когда дрались в окружении у Могилева, особо пополнить было нечем. Скорее, сам отдавал. Вернувшись к девушке, я сказал: «Вы уж извините, что мешал вам нормально ехать. С женой развелся, побил ее с любовником, звание сняли за мордобой. Глупо было глушить проблемы водкой, сейчас я это осознаю, а раньше наплевать было. Тут рядом дорога, места знакомые. Отнесу вас и постараюсь отправить подальше. Запомните, уезжайте как можно дальше. Через неделю немцы возьмут Минск». «Война?» «Да, война. Вы говорили, муж у вас красный командир?» «Да, старший лейтенант, пограничник. Родные есть где?» «Родители мои, бабушка, в Туле живут. Тула нормально, езжайте туда. А сейчас я вас на руки возьму и пойдем». Я посадил девчушку на плечи, а мать ее подхватил на руки, а сумку со своими вещами она прижимала к животу. Тяжеловато, но идти можно. Пришлось двигаться в обход поезда, с другой стороны от паровоза, где, как я видел, находились командиры разных родов войск и немного красноармейцев. Старший командир, махая руками, что-то говорил, похоже, задачу ставил. Ну его к черту, встречал я уже таких проблемных командиров, лучше бы пострадавшим помог. Я не один такой был. Еще несколько командиров также уводили свои семьи. Перейдя через рельсы, я двинул дальше. Дорога была там, за посадкой, минут 15 идти. Я не так давно проходил по ней со своей дивизией, когда в прежней жизни громил тылы наступающих на Барановичи немцев. Как я отметил, люди с поезда, в основном гражданские, группками и поодиночке, пошли за мной. Видимо, моя целеустремленная и груженная тушка привлекла внимание. Миновав березовую посадку, я под жарко палящим солнцем прошел еще метров 300 по полю и бережно положил Наталью, как представилась соседка, на землю. Дорога была перегружена, столбом стояла пыль. К границе шли войска, от нее — гражданские. Осмотревшись, я снял девочку с плеч, поставил рядом с матерью и стал ловить попутную машину. Но все они проскакивали мимо, даже не притормаживая. Наконец остановилась одна машина, полуторка с полуоткрытым кузовом с автобазы Кобрина, ехавшая как раз в Слуцк. Я попросил их взять раненую при бомбежке женщину с ребенком. Кузов был не пустой, там тоже сидели люди, но вместить Наталью с дочкой и их вещи смогли. Старший, сидевший в кабине, место свое не уступил, но хорошо хоть согласился взять. Пообещал высадить в Слуцке у больницы. Прощаясь с девушкой, я настойчиво рекомендовал ей, как только врачи ее осмотрят и наложат гипс, немедленно уезжать, потому что вскоре, уже через несколько дней, там будут немцы. Мои слова вызвали возмущение у сидевших в кузове людей, но полуторка уже тронулась и вскоре скрылась в пыли. Поправив ремешок планшетки, я направился по обочине в сторону Кобрина, где располагался штаб моей армии. Надо было искать попутку, и я довольно быстро поймал ее с милиционерами в кузове, которые тоже ехали в Кобрин. В пути я поглядывал по сторонам, вдруг немецких диверсантов примечу. Зная их частые ошибки в обмундировании и вооружении, опознать их не так уж и сложно. Но нет, не попались. То ли мне не повезло, то ли повезло им. К штабу меня, конечно, подвозить не стали. Остановились на перекрестке и показали пальцем, куда идти. Дальше полуторка покатила в одну сторону, а я с чемоданчиком пошел в другую. Чемодан я достал еще до того, как машину остановил. Должен быть с вещами, они есть у меня. У водопроводной колонки наполнил фляжку. У штаба я отряхнулся от дороги, воспользовавшись щеткой, которую принес мне помощник дежурного, а после вошел. Дежурный по штабу армии внес информацию обо мне в журнал и отправил оформляться. Документы у меня были в порядке, о моем прибытии они знали, и я уже успел сообщить о расстреле поезда с воздуха. Тут в коридор вышли несколько старших командиров, включая одного генерал-майора. Я его знал по прошлой жизни. По-глупому включили в расстрельную команду командиров Западного фронта во главе с Павловым. «Кто такой?» — с хмурым видом спросил у меня генерал. «Старший лейтенант Сергеев, переведем к вам с севера в 205-ю моторизованную дивизию в качестве командира моторизованного батальона. Сегодня утром поезд, на котором я ехал, попал под налет и очнулся на насыпи, выброшенный наружу взрывом авиабомбы. Старлей разжалован из капитанов за драку с любовником жены. И жены лишился, и звания. О звании больше жалею. Ты же вроде из стрелковых частей переведен. Танки знаешь?» «Да, товарищ генерал, включая новейшие. Тактику боя изучал. Финскую на танке повоевать пришлось. Заменил убитого командира». «Новейшие? 3-4 знаешь?» «Да, обеих модификаций. С пушкой L-11 и F-34. «Что скажешь по модификациям?» «С пушкой L-11 говно полное». «Лейтенант, не выражайтесь», — рявкнул один из полковников. Генерал Коробков на некоторое время задумался, а потом приказал одному из полковников: «Оформите Сергеева командиром сборного отряда и введите его в курс дела». «Есть», — козырнул полковник и повел меня за собой. Я отдал документы, чтобы меня оформили, и, кстати, не в 205-ю моторизованную дивизию, а в 13-ю танковую, на должность заместителя командира 1-го батальона 60-го танкового полка. Вот такой странный выверт карьеры. Ситуацию прояснил полковник, начальник артиллерии армии. Отвечающий за танки в настоящее время отсутствовал, находясь в отпуске. И этот полковник тянул две должности. Вот что я выяснил. Неподалеку расположилась дивизионная школа, где молодые танкисты нашей 30-й танковой дивизии проходили обучение. Моя задача – подготовить сборный отряд, по сути, один из резервов командарма. Рассчитывать на что-то серьезное я не могу. Максимум десяток сильно ушатанных танков и танкеток будут на ходу. Приказ в школу уже отправлен. Технику готовят к маршу, заправляют и вооружают, грузят боезапас. Но главное не это. В 14-й механизированный корпус, а точнее в нашу 30-ю танковую дивизию, передали 4 танка Т-34. Вчера их как раз согнали с железнодорожных платформ и под чехлами перегнали в школу дивизии. Перегоняли командиры, которые хоть немного знали эти машины. Сейчас этих командиров нет, убыли в свои части. Поэтому моя задача, пока не будет отдан приказ выдвигаться, за счет курсантов и инструкторов школы сформировать 4 экипажа и начать обучение на новейших танках, раз я их знаю. Ну, это работенка по мне. Документы оформили, приказ на руки я получил. Выйдя из здания штаба, я двинул было прочь, как вдруг остановился и, поставив чемодан на землю, стал для виду копаться в планшетке. Мое внимание привлекли два командира, подкатившие на мотоцикле-одиночке. Один, поправляя форму, направился в штаб, дробно простучав по ступенькам каблуками сапог. А второй остался сидеть на мотоцикле, причем мотор был не заглушен. Одного из этих диверсантов, а именно того, что вошел в штаб, я знал. Когда тут воевал, он прибился ко мне в дивизию под видом окруженца, Но мои особисты быстро его вычислили, раскололи и шлепнули. При захвате он, ловко работая ножом, ранил Трофимова в руку. Поставив чемодан к стене, чтобы его не затоптали, я направился к мотоциклисту. Он даже обернуться не успел, как обмяк от удара ребром ладони по шее. Мотоцикл начал заваливаться на бок. Подхватив мотоциклиста под мышки, я положил его на землю, а мотоцикл поднял и, заглушив, поставил на подножку. «Лейтенант, в чем дело?» — грозно пробасил подошедший ко мне батальонный комиссар. «Немецкий диверсант. Посторожите его, я за вторым». Забежав в штаб, я спросил у дежурного в звании капитана. «Сейчас лейтенант НКВД зашел. Куда направился?» «Это вражеский диверсант». «Секретчику. Вторая дверь слева», — ответил капитан, держа у ушей две телефонные трубки. Рванув к двери, я выбил ее плечом и обнаружил в кабинете две тушки. Один, видимо, секретчик, лежал на полу, а немецкий диверсант сидел на нем верхом и душил его телефонным проводом. Нож лежал в стороне, видимо, не успел воспользоваться, выбили, поэтому справлялся подручными средствами. Батальонный комиссар несся за мной. Я успел отступить в сторону, обходя парочку, а комиссар, споткнувшись, рухнул прямо на них. Хэкнули, похоже, все. Возникшая сумятица позволила мне носком сапога аккуратно тюкнуть диверсанта в висок. Дальше уже набежали особисты и контрразведка. Обоих диверсантов утащили, одного из них, уже пришедшего в себя, допрашивали. Секретчика в звании майора увели в медсанчасть. У него было что-то с горлом, видать, сильно сдавило проводом. Меня опросили, и этого оказалось достаточно. Я вышел из здания штаба и подошел к мотоциклу. Он был наш, новый на вид, модель L300, черного цвета. Я завел его, закрепил свой чемодан на багажнике, второго сиденья тут не было, и покатил к дивизионной школе. Где она находится, мне подробно объяснили ранее. Карту, правда, зажали. 7 километров всего. Доехал быстро. На подъезде убрал чемодан и мотоцикл в хранилище и прошел на территорию. Меня уже ждали. Проверили документы, выдали новый комбинезон синего цвета и шлемофон. Я переоделся и отдал свою прежнюю форму. Мне ее постирают и сменят знаки различия, петлицы. У меня они красные, стрелковые. Заменят на танковые, черного цвета. Фуражку тоже менять придется. Ну а потом старший командир, это был старшина Фролов, показал мне территорию школы и объяснил, что тут и как. В школе 3 командира, старший в отпуске, другой вызван в штаб корпуса, а у третьего сегодня выходной, и он не появился. Старшина отправлял вестового к нему по месту жительства. Пусто, следы быстрых сборов и все. Тот командир женат, и я так думаю, что, скорее всего, семью отправляет в тыл. Наша дивизия вооружена легкими танками, в школе 11 машин. Но на ходу только 7. Остальные в строй не ввести, нет запчастей. Используем их как доноры. Да и эти 7 ненадежны. 4 новых машины стоят там под навесом. Как поставили вчера, чехлы поправили, так и стоят. Только часовые сменяются на охране. Что ж, идем глянем.